Я не затоптанный памяти заготовками, блять, и плету строками вопли на виду, бумага снова тут как тут. Не неси билиберду. Не говори потом потомкам, якобы был запатентован. На берегу пинали бомбы, жевали патроны, свора с дураками на ножах. Я нашел тот бонг, что без палива лежал. Мой забытый дирижабль не для розовых пижам. Подъезжай, брат, да, ждем тебя на гаража. Для горожан Саймон Дюжева пали по нам. Мы сорвали банк. Зили Боба, улица Сезам. Марихуана джа, марихуана джа, марихуана джа, марихуана джа. Смотри в мои глаза, перечить не увы не стану. Я воин книги с диким автором, Джимир испачкан. Место на плахе часто путаю с братским плечом. Кури в сторонке, если слава обрубит бетон. Вот тут разгони мне, как ты с поциками дыбал фалос. Подворотник гринч, он наработал деньги в русло малых. Табу ушатать изгоя, вымысел тупик из книг. Я такой же верный, только как понять твое спасибо. Ломки у микро, я вольный сударь для Потапа. Это луки кисти, нарисуй мне крепость там, где нет короны. Мы в дамке зарубили пешку с помощью закона. Решив затылок, так полегче дать бубен престола. Устрою танец файналом, спою последний трек. Там, где палят улицы, меня спасет рассвет. На кон улики, колики, мучает жажда пить. Я музыка, брачу, меня легче любить. Сужены, простужены, обсажены, ряжены. Ум злом заряжен, он вам покажет. Это тайном то, чтобы был повод. Наработанный ропот, опытный говор потянет нас в гору. Кто хапнул море, горе, для кого воля, не воля. Видимо, падали вниз, видимо, видели жизнь. А чё по сути, пусть будет так, как и будет. Ветры пирами, все равно, что скажут люди. А ты кинь рэп наш мир, где нет иллюзий. Краткое бэба, сделай все, завяжи на узи. Брось все эти дела, не твое это. Оцените то, что дорого, то, что дорого. Марихуана.